И длилась эта феерия избиения почти целых 5 минут, на протяжении которых выходец из рода Картер так и не смог нанести ни одного удара. Впрочем, под конец он все же смог нанести один удар, но не только для противника, но и для него самого. Этот удар оказался последним в этом матче, ведь дабы наконец нанести его, он, разозлившись, случайно высвободил свой дар, применив второй этаж, барьер. После этого матч тут же оказался завершен. И сказать, что все были шокированы только что увиденным, ничего не сказать. Но больше всего шокированной в этот момент была блондинка, что невольно за эти 2 дня стало связано с этим парнем одним неприятным для нее секретом. «Не верю, этого просто не может быть», — буквально кричала она про себя, прижав к себе подушку, лежа в кровати. «Как такое могло произойти, чтобы аристократ да без шансов проиграл простолюдину, который только-только обрел свой дар? Это же просто невозможно». Не выпуская из объятия подушку, переваливалась она с одного бока на другой. «Я, конечно, хотела, чтобы он победил, и рада этому, потому что не придется идти на ужасные вещи из-за того, что этот глупый пес зачем-то все равно заключил пари с тем мудаком, но я все равно не верю в это. Это что-то выходящее за грани нормального». Еще раз перекатилась она с одного бока на другой, задрыгавшись ножками. Но с другой стороны, этот пес был так нереально крут во время этой дуэли. Он и до этого почему-то при своем статусе простолюдин оказался каким-то удивительно мужественным, а тут я даже глаз от этого пса отвести не могла и на секунду. Еще и воспоминания об этом с ним по какой-то непонятной причине сразу же сами собой в тот момент начали всплывать в голове, и в трусиках резко стало очень мокро, а в нижней части живота вообще вновь появился тот мерзкий пошлый зуд. А ведь мы буквально пару часов назад занимались с ним этим, еще и на протяжении почти получаса. Я еще тогда думала, что он слишком уж разошелся, и я после такого длительного занятия этим не то что не буду хотеть этого, но и на ножках какое-то время стоять не смогу. А по итогу не прошло и полудня, как она запустила одну ручку к себе шортики и трусики, после чего, достав ту, осмотрела ее на свете люстры, увидев, как по ней истекает вполне очевидная жидкость. Ужас, позор мне, из-за этой болезни вдруг стала какой-то извращенкой. И подумав об извращениях, она кое-что вспомнила. Кстати, пускай я тогда и не поверила в его слова про победу в дуэли, из-за чего, не подумав, приняла с ним пари на этот счет, но он ведь выиграл дуэль, а значит и выиграл пари, выходит, я должна ему что-то там сделать. Проклятие, я ведь даже не поняла тогда, о чем он говорил, я ведь леди и аристократка, а не какая-то похабная псина, как он. Ну то, что я аристократка, сейчас сыграет со мной злую шутку, не могу же я взять и вот так вот отказаться от условий пари, потому что это будет неправильно. Да, и придя к такому выводу, она легла на подушку и взяла лежащий рядом телефон. Для начала надо хотя бы узнать, что это такое. Как уж там он тогда сказал, минет, по-моему, и пай что-то там, кажется. И вспомнив это, она вбила эти слова в поиск, после чего тыкнула на первое же попавшееся ей видео, а впоследствии, не прошло и нескольких секунд. Это же, так это об этом извращении мне тогда говорили подруги, фу, какая мерзость. Я, конечно, слышала от подруг, что парням такое нравится, но зачем это делать ртом, он же для этого не предназначен. Рот для того, чтобы есть, а не заниматься вот такими вот ужасно непотребными вещами. Тем более девушке вон хорошо, нет, этого не может быть, в таких извращенных видео всегда одна постанова. Как девушке может быть хорошо, когда ей в рот проникает такая штука и мешает дышать, бред для извращенцев. Фу, закрыла она видео, откинув телефон. Однако не прошло и нескольких минут, как, ну, мне же придется все равно это делать один раз, чтобы сдержать слово, и с этими мыслями, она вновь открыла это же самое видео, начав рассматривать его, сама того не замечая, с неподдельным интересом. А после, когда видео уже закончилось, а она, по неведомой ей причине, возбудилась еще сильнее. Думаю, мне стоит потренироваться для начала. Девушка на видео явно делала это не в первый раз, поэтому у нее все так легко получалось даже в сложных моментах, однако у меня-то опыта в таких извращениях ноль. Не хочу, чтобы эта похотливая псина посмела смеялась надо мной, пока я буду давиться этой его мерзкой штукой. Девушка встала с кровати и, пройдя к шкафу, вскоре достала из него фиолетовый фалоимитатор. Это ведь моя самая большая игрушка, по-моему, да. А ведь она все равно меньше его штуки. Осмотрев фалоимитатор, она приложила его к своему лицу и ужаснулась. Да он же почти совсем мое лицо, я же им подавлюсь сразу же. Тем не менее, пускай ей и было страшно, но интерес к этому и ее возбуждение в ней только еще сильнее разгорелись. Она перебралась к кровати, возле которой села на корточки, а на саму кровать поставила фалоимитатор. Ну а дальше она сидела и просто смотрела на него некоторое время, даже не представляя, за что и как ей взяться для начала, а главное, что делать дальше, в процессе. Но в один момент она все-таки решилась и, охватив его двумя руками, стала для начала облизывать со всех сторон, действуя точь-в-точь прямо так, как это было в только что просмотренном ей видео. И с каждой секундой она словно вливалась в это, делая это все больше и раскрепощено и уверенно. А когда же с облизыванием было покончено, она тут же перешла к следующей части, взяв головку фалоимитатора в рот и начав облизывать ту языком уже внутри своего рта. Стоило же ей к этому более-менее привыкнуть, как она начала опускаться ниже, беря его в свой рот все больше, пока в один момент не смогла достать им аж до своего горлышка, на чем и решила остановиться. Вот только хоть она и закончила свою необычную тренировку, но во время нее она отчего-то, по неведомой ей причине, возбудилась еще сильнее, чем прежде. И сдерживаться этому уже не могла, из-за чего одна ее ручка сама собой полезла к ней в трусики, а вторая ее ручка в этот момент уже вбивала в поисковую строку второе неизвестное ей извращенное слово, названное тем парнем при заключении их пари, что между груди. Но это ужас какой-то. Грудь вообще не для этого. Грудь женщины для кормления детей, а он мало того, что при первой же возможности постоянно тискает ее за нее, не переставая это делать и на секунду, так еще и постоянно лезет либо лизать ее, либо вообще сосать, будто он какой-то маленький ребенок. А тут еще это какая же эта псина невероятно извращенная. Но у меня ведь нет выбора, так что, потянув футболку за ним, она оголила сначала свой животик, а после и свои груди, в конце вовсе сняв с себя футболку, что сразу полетела куда-то на кровать. «Как-то тогда», — спрашивала она сама у себя, полностью обхватив грудью фалоимитатор. «Это странное ощущение, и у него он ведь больше, а значит я не смогу его полностью обхватить, и верхняя часть его штуки будет торчать и тычется мне прямо в лицо. Ужас!» Гневалась она про себя, удерживая руками грудь, то при этом приподнимаясь, то опускаясь. Впоследствии, через некоторое время она еще немного потренировалась на этом фалоимитаторе, а потом, когда уже была удовлетворена своими навыками, пришла к очевидному выводу. «Я слишком перевозбудилась. Теперь придется сделать это несколько раз, а то так и не усну сегодня». И думая об этом, она залезла на кровать и включила фалоимитатор, наконец начав себя самоудовлетворять, при этом, по непонятной ей причине, почему-то думая о том парне. Стоило парню заснуть на ее ножках, как девушка дала волю своим чувствам. Одной рукой она нежно проводила по его телу и лицу, а другой в этот момент нежно гладила и слегка почесывала его по головке. Причем эти мелочные действия в этот момент приносили ей столько удовольствия одновременно из-за гордости за него и выросшего между ними в последнее время расстояния, что она едва сдерживалась, чтобы не запищать от радости. И время, проведенное так, для этой девушки было словно ускоренное, ведь не успела она заметить, как так прошло более полчаса, хотя ей казалось, что по ее внутренним часам не прошло и 5 минут. И в этот момент, немного подумав, этой девушке захотелось испытать давно забытое чувство, пускай парень на нее за это может и разозлиться. Она аккуратно положила голову парня на диван, а сама, встав с дивана, прошла на второй этаж в комнату. И уже в этой комнате она залезла в шкаф и достала из самого дальнего отсека, который парень никогда не проверял, свою черную пижаму. По крайней мере, таковой она сама ее считала, хоть парень много раз с ней в этом и не соглашался. И все дело в дизайне этой самой пижамы, что представляет из себя небольшой мягкий топик и такие же небольшие, мягкие шортики. Конечно же, девушка понимала, почему парень столько раз говорил ей, что это не пижама, слишком уж она мала прикрывает, считай только грудь, да попу. И то, попу из-за ее размеров, шортики прикрывали не полностью, будучи совсем в натяжку на ней. Из-за этого парень, каждый раз видя девушку в этой пижаме, залипал на нее, как минимум на несколько мгновений, а как максимум надолго, намного надольше, чем можно залипать парням на девушек в такие моменты. Но этой девушке это как раз и нравилось, вот почему она всегда любила и носила лишь эту пижаму, хотя в ее гардеробе и есть целая куча разных пижам, что могли бы уделать эту по всем другим параметрам. Переодевшись и с довольной улыбкой покрутившись перед зеркалом в разных позах, девушка, даже не складывая свои вещи, спустилась вниз, на первый этаж, а после залезла на диван к спящему парню и улеглась у стенки дивана, положив руку парня под свою голову, впоследствии еще аккуратно, чтобы тот не проснулся, накрыла себя его второй рукой. И стоило ей это проделать, как ее сразу же накрыли приятные воспоминания о том, как они в детстве вот так вот зачастую спали вместе. И вспоминая о тех давних деньках, улыбаясь, она, сама того не ожидая, удивительно быстро заснула. Тем не менее, стоило пройти нескольким приятным часам ее счастливого сна, как она проснулся от странных ощущений, словно ее кто-то трогает и не просто трогает, а лапает за грудь и попу. Проснувшись и наконец отойдя от сна, оказалось, что ей это совсем не показалось, ее на самом деле сейчас лапали. И делал это, конечно же, никто иной, как парень, лежащий в этот момент позади нее. «Иди!» От неожиданности больше пискнула она, чем выкрикнула, в этот же момент убирая его руки от своих интимных мест. «Что ты делаешь?» Но ответа на это не последовало, а напор его рук стал лишь сильнее. «Иди!» — повторила она, повернувшись к нему. Вот только одного взгляда на него ей хватило, чтобы понять, он что, спит, пронеслось у нее в голове, пока в этот же момент она отбивалась от его рук, одна из которых вовсю сжимала ее попу, а вторая, лезла к ее груди, и стоило ей на секунду отвлечься и задуматься над тем, что ей делать, как ее топик был резко приподнят и ее небольшая грудь оказалась полностью оголенной. Она тихо что-то пропищала и резко стыдливо прикрыла обоими руками свою грудь. Однако в этот же момент вторая рука парня полезла к ней под шортики, направляясь явно еще дальше. Что это с ним? Это из-за пробуждения дара, из-за того, что он не принимает подавители, думала она про себя, пряча за руками грудь и брыкаясь из стороны в сторону, сжимая при этом ножки, чтобы его рука не пролезла к ее интимному месту. Нужно что-то сделать, нужно его разбудить. И подумав об этом, она вспомнила, из-за чего вообще залезла к нему на диван в этой одежде. Ей хотелось, чтобы они снова стали близки, чтобы он снова обратил на нее внимание и чтобы он снова заметил, какая она на самом деле сексуальная, возбудившись, как это было прежде. И все этого ей хотелось лишь по одной причине, потому что она его любит, а он в последнее время так сильно отстранился от нее, и вдобавок он все свое свободное время, как ей казалось, тратит на каких-то непонятных девушек, когда рядом есть она, та, кто всегда ждала его первого шага и была к этому готова. Недолго раздумывая об этом, девушка с каждой секундой сопротивлялась все меньше и меньше, постепенно воспринимая происходящее иначе, не как что-то странное и ненормальное, а как проявление того, чего она и так хотела и к чему стремилась. Стоило ей перестать прикрывать свои маленькие груди, как рука парня тут же пробежалась по ним, немного полоскав обе, а под конец, нащупав сосок, взялась за него, став сжимать, отчего девушка, застонав в руку, вздрогнула и выгнулась всем телом, уперевшись попой в кое-что твердое и длинное. Это же его. Но пока она об этом задумалась, рука парня пролезла ниже, коснувшись ее заветного места. Ахэм, от неожиданности все же вырвалась из девушки. Будучи не готовой к такому заранее и не зная, как на это реагировать, она сжималась всем телом, ощущая, как одновременно ласкают ее груди, а по ее киске водят пальчиками, что так и норовят проникнуть в нее. При этом в этот же момент об ее попу вовсю трется нечто твердое и длинное. Однако, пускай она и не была к такому готова, но получать удовольствие ей это совсем не мешало. Это она осознала уже спустя несколько мгновений таких ласк. В какой-то момент она даже начала расслабляться, подстраиваясь под ритм его рук, тем не менее почти сразу же после этого. «Угмэмэмэм!» – простонала она, прикрывая рот обоими руками, когда в нее резко вошли два его пальчика. «Нежнее, пожалуйста, немного нежнее!» – шептала она, стоя в руки, даже прекрасно понимая, что он ее не слышит. А пальчики парня в этот момент лишь набирали темп, не думая замедляться или тем более останавливаться. Девушка же так и продолжала тихо стонать, что-то шептать и извиваться меж парнем и спинкой дивана, пока в один момент не поняла, что еще немного и что-то произойдет. «Стой, ммм, хватит еще немного, и я акха», договорить она уже не успела. Вместо этого она крепко зажала рот руками, выгнулась в спине и начала содрогаться всем телом в наслаждении, при этом резко поджав ноги, тем самым сжав руку парня, что ее в этот момент вообще не беспокоило. И пускай длилось это наслаждение всего несколько секунд, для нее они словно растянулись на целые минуты. А когда же ее начало отпускать, она очень учащенно дышала и еле была в сознании. Но тут начало происходить то, к чему она еще точно не была готова. Парень начал стягивать с нее шортики с трусиками, пристраиваясь сзади. «Нет», не сдерживаясь, выкрикнула она, вскочив на ноги и поправив на себе пижаму. После этого, взяв телефон и спрыгнув с дивана, она быстро вызвала такси и выбежала из дома, пытаясь осознать и принять, что только что вообще произошло. Глава 22. Когда я проснулся, мне действительно стало чуть легче, регенерация организма, усиленная даром, явно неплохо справлялась, и живот уже не болел так ярко выраженно, как после самого удара. Тем не менее, сказать по правде, двигаться и особенно сгибаться мне все равно было крайне больно, так что, как и говорила Карен, на полное окончательное восстановление могут понадобиться целые дни. Впрочем, даже так я не собирался ехать в больницу, к которым у меня с детства неприязнь. Но это все особо не стало для меня каким-то откровением и удивлением, я это, в принципе, все и так понимал плюс-минус. А вот что стало полноценным удивлением, это два других факта. Первый факт, у меня почему-то сильно болела левая кисть, будто бы ее сильно чем-то сжимали, из-за чего она вообще еле работала, хотя я даже и близко не чувствовал дискомфорта во сне, более того, наоборот, мне, по ощущениям, снилось что-то явно достаточно приятное. И второй факт, я понимал, что когда проснусь, Карен уже почти наверняка не будет у меня дома, и она к этому моменту, скорее всего, вовсе уже достаточно давно будет у себя дома, вот только при этом я не ожидал, что вместо Карен у меня дома вдруг окажется другая, непрошенная гостья. И эта гостья, никто иная, как, ну привет, малыш, по пробуждению поздоровалась со мной девушка лет 25 с голубым карой и большой грудью, сидящая в кресле неподалеку от меня. Малыш, я даже не знаю, что меня в ней раздражает больше, это ее дурная манера речи или же вовсе это ее дурная манера поведения, когда она позволяет себе вообще чуть ли не все подряд, например, как сейчас. Как ты оказалась внутри? А ты сам как думаешь? Улыбнулась она еще ярче, явно получая от такого удовольствие. Я же, не имея настроения в это играть, не стал отвечать ей на это, сразу же следом спросив, где Карен? Уехала на такси еще за пару часов до моего приезда. За пару часов до ее приезда, на улице уже ночь, а значит, либо она приехала уже достаточно давно, что крайне маловероятно, либо Карен почему-то задержалась у меня на столь долго, что тоже вызывает сомнения. Но еще больше в ее словах вызывает сомнение кое-что другое, а именно, откуда ты это знаешь? И сразу же добавляю уточняющие вопросы. Установила тут где-то видеокамеры, или послала кого-то за мной следить? Камеры, слежка, ха-ха, усмехнулась она. Извини, малыш, но меня такое вообще не заводит, я больше по классике, ну и доминированию в обе стороны. Я серьезно, так и я серьезно. Развела она руками, облокотившись на спинку кресла и медленно закинув одну ножку на другую. Камеры я не устанавливала, а слежка извини меня, конечно, но слежка и за тобой, малыш, ха-ха-ха, рассмеялась она вовсе не наигранно. Я всего лишь попросила одного человечка приглядеть за тобой, ни больше, ни меньше. Приглядеть, хочешь сказать, что это не слежка? Я именно так и сказала, кивнула она. И в чем же, интересно, заключается столь кардинальная разница между этими двумя понятиями? А в том, что будь это настоящая слежка, я бы сейчас могла поминутно пересказать все твои дни последние дни, вплоть до того, когда ты ходил в туалет, чем там занимался и сколько времени это заняло у тебя с точностью до секунд. А так, мой надежный человечек просто приглядывал за тобой, подмечая самые громкие и интересные моменты, о некоторых из которых я бы, впрочем, и так со временем узнала бы, как, например, и в случае твоей вчерашней дуэли. Я несколько промедлил, укладывая все услышанное в голове и раздумывая над тем, как действовать дальше, а потом понял, что лучше всего будет просто спросить прямо, зачем ты пришла, ао, какой ты деловой, малыш, сразу к делу хочешь переходить, а как же прелюдия в виде беседы ни о чем, как принято у аристократов, да и в сексе ты, вроде, любишь прелюдия, а тут вон как принято у аристократов, только не говорите мне, что это намек такой мне от нее, хватит играться, говори уже прямо или уходи, как грубо, совсем не по-джентльменски, Знаешь ли, говорить такое девушке, а вдруг я пришла, чтобы заняться с тобой любовью, а ты меня заставляешь прямо говорить такие вещи? Максимально наигранно состроила она из себя робкую девочку-стесняшку. Ужасная актерская игра, флегматично произнес я, и робкие девочки-стесняшки не приходят сами ночью к парню в желании заняться любовью, как ты выразилась. Ну, тут не поспоришь, пожала она плечами. А ведь когда-то раньше я хотела стать популярной актрисой. Не срослось, что-то вроде того, когда на первом же кастинге, еще в подростков возрасте, меня изнасиловал режиссер, забрав мою девственность и обещая при этом за это главную роль. Отвращение к сфере кино и шоу-бизнесу в целом появилось у меня как-то само собой, произнесла она максимально безразличным голосом, даже бровью не поведя. «Мне тебя пожелать?» – выгнул я бровь. «Не стоит. Я это уже давно пережила, и благодаря этому я стала той, кем стала. Тем более я сама сейчас совершаю вещи столь же ужасные, а порой еще похуже. Знаю, это мерзко даже об этом думать, но все равно интересно. Это ее тяга к сексу с доминированием связана с психологической травмой, ввиду этого инцидента. Просто сколько слышал о девушках, ведущих распутный образ жизни и работающих в сфере интимных услуг. У них там почти у каждой второй подобная история. Думаешь о чем-то пошлом, связанном со мной?» Вывела она меня из размышлений, вновь улыбнувшись. «Смотря, как посмотреть», честно сознался я. «В любом случае, вернемся к изначальной теме, зачем ты ко мне пришла, тем более в такой час, и не надо отшучиваться про секс». «Ну почему же сразу отшучиваться? Я вот даже трусики и бюстгальтер не надела специально. Хочешь посмотреть?» – спросила она, выгнувшись ко мне и расстегнув пару пуговиц на рубашке, отчего мне открылся хороший вид на ее грудь. «Заманчиво, но предпочту все же сначала узнать настоящую причину. Не верится мне уж как-то, что ты действительно пришла ко мне из-за этого, мужчин с даром, хоть и меньше, чем женщин, но с твоим положением вполне себе можно без проблем найти таковых в далеко не малом количестве. Какой же ты зануда. Впрочем, не стану лгать, это на самом деле не основная причина моего прихода. Да и, как ты и сам уже наверняка понял, основная причина заключается в той информации, что передал мне человечек, следящий за тобой», и слегка усмехнувшись, продолжила. «Сначала неожиданная поездка с главой рода Агнес к одному из заводов по созданию подавителей, что ранее принадлежал роду, что ныне считается мертвым, а сейчас принадлежит роду Агнес, а потом, прямо на следующий день, встреча в кафе с главой одной из групп быстрого реагирования по делам демонов и одержимых, с которым после вы поехали на тот самый завод. Интересно, к чему же это? Я не буду играть в эту игру сегодня, если ты еще не поняла», ответил я лаконично, будучи полностью серьезным, «так что говори прямо, к чему ты пришла и чего хочешь». «Вот как? Ну тогда скажу коротко и прямо. Я навела кое-какие справки насчет тебя, рода Агнес, того мертвого рода и инцидента, в котором ты убил одержимого. После я сложила их воедино вместе с ранее названной информацией и пришла к кое-каким интересным выводам и предположениям, и увидев, что я молчу, продолжила. Я считаю, ты связан с тем мертвым ныне родом, и не просто связан, а являешься его прямым наследником и единственным на данный момент наверняка живым его членом. Об этом тебе, думаю, и рассказал во время вашей поездки туда глава рода Агнес. А уже на следующий же день ты, воспользовавшись контактом, что оставил тебе для связи глава ГБР по делам демонов и одержимых после того инцидента с одержимым на стройке, связался с ним и назначил встречу в этот же день. А уже на встрече же, судя по всему, желая от него что-то получить, ты повез его на свои недавно обнаружившиеся владения с целью, то ли подкупить его, то ли с целью убедить его в то, кем ты являешься по праву рождения, а может и то сразу. Вот к чему я пришла в своем небольшом расследовании. Конечно же, никаких прямых доказательств моих слов у меня толком нет, так что в чем-то из сказанного я легко могла ошибиться, учитывая, что это лишь самые логичные предположения, собранные из имеющихся у меня данных. Да и ты сам из-за отсутствия у меня доказательств сейчас можешь с легкостью просто заявить, что я напридумывала себе всякого. Однако хочу, чтобы ты для начала выслушал мое предложение и обдумал его хорошенько, а уже после дал на это все ответ. «Идет, малыш, допустим», — ответил я, оперев голову на руку. «Приму этот ответ за да», — самодовольно и несколько игриво улыбнулась она. «Мое предложение достаточно просто, и основывается оно на простейшей взаимовыгоде. Так как ты буквально позавчера узнал, что ты на самом деле чистокровный аристократ и ныне мертвый род теперь лежит на тебе, тебе нужны ресурсы для его восстановления. И основной ресурс – это, конечно же, деньги, коих у тебя сейчас, как я понимаю, вообще нет. И у меня сейчас, не буду скрывать, также имеются некоторые трудности с ними, ввиду нескольких незначительных проблем, чтобы решить которые мне они как раз-таки и нужны в достаточно больших количествах, даже по моим меркам. Так вот, зная, что у нас обоих сейчас имеются некоторые проблемы с деньгами, я и хочу начать сотрудничество. У тебя есть безопасные территории, находящиеся на данный момент под покровительством рода Агнес, из-за чего их никто не будет даже проверять, а у меня, один человечек, его хорошая компания и их неплохо налаженный даже на данный момент бизнес, для которого и требуется подобная защищенная территория. Исходя из этого я и предлагаю сотрудничество. С твоей стороны, как ты понял, твои заводы с какими-никакими лабораториями внутри, а с моей, рабочая сила, что будет по сути заниматься всем остальным, и созданием товара, и его транспортировкой, и непосредственно самой продажей. Я задумался, то есть от меня по сути ничего и требоваться не будет, посмотрев на нее, выгнул я бровь вопросительно, именно, нет, что, мой ответ, нет, выдохнул я, расслабившись в диване, но почему, совсем растерялась она, я думал, называя меня малышом, ты просто заигрываешь так, обыгрывая тем самым нашу разницу в возрасте в твою пользу, но видимо ты на самом деле считаешь меня ребенком, раз предлагаешь мне что-то столь дерьмовое, на что согласиться, разве что, крайне недальновидный человек, и сделав небольшую паузу, я продолжил, ну серьезно, я же отлично понимаю, что под товаром ты подразумеваешь наркотики, под человечком и его командой ты подразумеваешь наркобарона и его варщиков наркотиков, а под бизнесом, собственно говоря, подразумевается сама торговля этими наркотиками. А еще, помимо этого, я столь же отлично понимаю, что тебе это, как одной из сторон в этой сделке, куда выгоднее, чем мне, как другой стороне в этой сделке. А все потому, что первое время мы пускай и будем так делать легкие деньги, однако пройдет время и органы по контролю за оборотом наркотиков все равно выйдут на эти заводы, и ни тебя, ни твоего человечка там уже не будет. Так что помимо обычного пушечного мяса в этом бизнесе, максимум еще кого повяжут, так это команду, как ты выразилась, этого человечка. В общем-то, ты и твоя сторона в этом случае никаких потерь особо не понесете, чего не скажешь обо мне, даже трудно представить, честно говоря, что со мной за подобное было бы. Очевидно, что род Агнес меня бы как-нибудь откупил от проблем, но это не меняло бы того факта, что я потерял бы и заводы, и полученные деньги, и репутацию, и, конечно же, доверие рода Агнес ко мне. Короче говоря, к концу этой авантюры я останусь с голой жопой, в то время как ты и твоя сторона будет в огромнейшем выигрыше. А ведь как звучало это твое радостное «да», на мой вопрос про то, что мне не нужно будет ничего делать, усмехнулся я. Ну а что, на удивление, усмехнулась она в ответ. А вдруг прокатило бы, я на это ничего отвечать не стал. Вместо этого подметил кое-что другое. Серьезно, ты только что пыталась воспользоваться мной, разрушив мою жизнь, а сейчас продолжаешь сидеть себе спокойно и улыбаться мне, глядя в глаза, словно это только что и не было. Ну да, развела она руками. Таков уж наш мир, он грязный и мерзкий. Если ты слаб, тебя используют, а если же силен ты, то и используешь уже ты, а не тебя. Да и не прокатило с тобой это, зато я поняла, что ты не глуп, малыш, и что с тобой в будущем, вероятно, можно будет вести более серьезные дела, тем более учитывая, что ты вчера показал на дуэли. Думаешь, я после такого буду вести с тобой дела? Улыбнулся я в ответ. А почему нет? Или ты думаешь, что другие не будут пытаться тебя обмануть и тобой воспользоваться? Уверяю тебя, малыш, это не так, ты же теперь аристократ, так что привыкай к этому, в вашем мире это даже еще более ярко выражено, чем в нашем, простолюдинском, мире. На это мне уже ответить было нечего, как ни посмотри, она права. Даже если я и буду встречать честных и добрых людей на своем пути в мире аристократов, то это будет скорее исключение из правил. Все же рассказы про принципы и честь – это лишь фальшь, которую используют аристократы, чтобы превозносить себя над простолюдинами. Да и многие из аристократов еще более испорчены и порочны, чем простолюдины, это я понял уже давно, просто наблюдая за миром аристократов с ближайшего ряда. А пока я резко погрузился в размышления об этом, я и не заметил, как девушка подошла ко мне и села напротив меня на колени. Лишь когда она начала расстегивать рубашку, я обратил на нее внимание. «Что-то не так?» – спросила она, расстегнув очередную пуговицу, из-за чего мне открылся еще чуть более лучший вид на ее большую грудь. «Я ведь говорила, что специально не надевала трусики и бюстгальтер, направляясь сюда. Только не говори мне, что ты обиделся и теперь не хочешь». И к этому моменту она расстегнула последнюю пуговицу. Ее белая рубашка разошлась в стороны, а передо мной оказались ее большие груди с маленькими сосочками. «Нет», — подсел я на краешек, стягивая с себя трусы со штанами, «ничего такого». «Ну вот и отлично, тогда давай хорошенько проведем время». И с этими словами ее холодные, аккуратные ручки взялись за мой член. И не прошло и пары десятков секунд, как мой член, будучи облизанным со всех сторон, оказался в ее рту, и я вовсю наслаждался ее мягкими губками и теплым, шаловливым язычком, при этом смотря, как трясется ее большая грудь от каждого ее резкого движения, и слыша приятные уху постанывания, что шли вперемешку с иными, свойственными горловому минету, звуками. Глава 23. Ровно как и в нашу прошлую встречу, в этот раз мы также поставили финальную точку нашего секс-марафона в душе, дабы после чего хорошенько помыть и отмыть друг друга от пота и прочих естественных выделений наших тел во время секса. И точно аналогично прошлому разу, в этот раз я также к окончанию секс-марафона уже кое-как стоял на ногах, едва двигая все еще и без того болящим от удара телом, а девушка Жискари, имя которой я, кстати, так и не узнал, с каждой секундой после этого, прямо на глазах, постепенно становилось все бодрее и бодрее, а под наше прощание, по ней и вовсе нельзя было даже примерно предположить то, сколько и как она занималась сексом всего какие-то полчаса назад. Но заботило меня в этот момент не это, а кое-что другое. «Из-за чего у тебя возникли финансовые трудности?» – спросил я, сидя в кресле с кружкой кофе, глядя, как она, стоя посреди комнаты, натягивает юбку-карандаш на свою обнаженную попку, постепенно скрывая ту от моего взора. «Ты чего это вдруг?» – слегка удивилась она, наслаждаясь своей сексуальностью. «Вероятно, я смогу тебе с этим помочь. Влюбился, что ли?» Хитро улыбнувшись, посмотрела она на меня. «Очень смешно», – отпил я кофе. «Я серьезно. Вспомнил даже о моих словах, сказанных в нашу прошлую встречу», – догадалась она. «Ага, ты ведь тогда говорила что-то про то, что строишь всегда взаимовыгодные отношения, взаимовыгодный обмен, вот мое кредо», я тогда сказала, если быть уж точными, выпрямившись, застегнула она застежку на юбке. «А что, ты хочешь сказать, поверил в этом, после сегодняшнего моего предложения? Ну, помимо этого я также запомнил твои нравоучения о важности сказанных слов, так что не верится, что ты вот так вот просто раскидывалась враньем о своих принципах. К тому же, если так вдуматься, то твое предложение не было полноценным обманом, верно ведь? Ну да, если бы была заключена сделка, то ты бы честно получал оговоренный процент, и никакого обмана с моей стороны не было бы. Другое дело, что о последствиях я нарочно умолчала. Ну, я же тебе и не мамочка, чтобы предупреждать тебя об опасности, хотя если вспомнить, как тебе нравится моя грудь», усмехнулась она, слегка подпрыгнув, из-за чего подпрыгнула и ее большая грудь, облаченная в рубашку. На это я промолчал, сказав вместо этого: «Так что, отвечать на мой изначальный вопрос ты не планируешь?» «Ну», — немного задумалась она, приложив пальчик к губам и неторопливо пройдя в сторону выхода, «скажем так, я не вижу в этом особого смысла. Ресурсов, даже в виде тех же денег, у тебя толком нет. Да и как боевая единица ты сейчас ничего особого из себя не представляешь, потому что даже с твоими удивительными боевыми навыками, твой дар все равно только-только проявился и совершенно не развит. Ну и к этому еще добавляем полное отсутствие боевого опыта и, думаю, туда же пойдет отсутствие желания втягиваться во что-то настолько серьезное, где как раз-таки может понадобиться все это, включая тот же полноценный боевой опыт. Ты ведь, спрашивая об этом, наверняка думал, что это будет что-то не особо важное и сложное, с чем ты в теории сможешь помочь». «Да, нет, я ничего не думал об этом, так как вообще ничего толком не знаю о криминальном мире. Потому, собственно, и спросил прямо у тебя об этом», — совершенно честно ответил я. «Ну а исходя из твоих слов, как я понял, ты сейчас втянута в те самые разборки, что последние несколько месяцев будоражат весь город. Верно, верно, малыш, умный мальчик, тебя в лобик за это поцеловать? Посмеиваясь, развела она руки, намекая на объятия. Это ты так намекаешь, что мне в это лучше не лезть? С каменным лицом спросил я, игнорируя ее откровенный стёб. «Да ты что такое говоришь?» Ответила она теперь уже максимально очевидным сарказмом, состроив удивленное выражение лица. «Я и намекать на такое». «Понятно», — показательно закатил я глаза. «Раз настолько сомневаешься в моей полезности, то иди уже. А то, что обидишься и расплачешься, или, может наоборот, отшлепаешь меня». Повернулась она ко мне боком, слегка нагнувшись и выставив попку, после чего провела по ней медленно пальчиками и под конец слегка показательно шлепнула. «Смотри, как бы все резко в один момент не поменялось. Ой-ой, боюсь». И посмеиваясь, убежала по коридору к выходу, где, обувшись, напоследок выкрикнула. «И я, если ты еще не понял, не против жестких игр с доминированием, так что буду ждать, когда ты уже наконец отшлепаешь меня. Если тебе силенок, конечно, в итоге хватит на это». «Ха-ха», хихикая, вышла она за дверь, впоследствии захлопнув ту. Я же посидел еще немного в гостиной, медленно попивая кофе и в одиночестве размышлениях о том, насколько я на самом деле сейчас слаб и бесполезен, а после, допив кофе, поднялся на второй этаж и зашел в комнату, где собирался переодеться в одну из нескольких запасных школьных форм. Однако стоило мне зайти в комнату, как мой взгляд тут же зацепился за кое-что неестественное для этого места. На полу, прямо у шкафа, лежала женская форма моей школы и знакомые мне черные колготки с таким же знакомым мне черным женским нижним бельем. Несколько секунд на сложение картины воедино. Она опять спрятала где-то у меня свои вещи и переоделась в них. Когда я заснул, пришел я к выводу, устало вздохнув. Подойдя к раскиданным на полу вещам, я начал поднимать их, аккуратно складывая и укладывая в шкаф. И только когда уже заканчивал с этим, в голову пришли кое-какие вопросы. Если она переоделась и бросила свои вещи тут, то явно снова собиралась заночевать у меня. Однако когда я проснулся под ночь, ее уже не было. Да и та девушка сказала, что она уехала вообще за несколько часов до этого. Выходит, ее что-то побудило уехать в спешке, даже не переодеваясь. Интересно даже, что это такое было. Закончив прибирать за Карен ее вещи, я переоделся уже сам, ибо время уже подходило, и нужно было начинать понемногу спешить, а то я вновь мог бы с легкостью опоздать на первый урок, а выслушивать потом из-за этого нотации учителя и следом получать соответствующие наказания от завуча, мне как-то совсем уж не хотелось. Вот и выходит, что лучше мне прийти на несколько минут пораньше, чем рисковать столкнуться со всем этим. С такими размышлениями я переоделся, вышел из дома, следом закрыв его, и направился в школу. И где-то уже на полпути я понял минус вывода, к которому я недавно пришел, ведь пускай я и не рисковал получить наказание за опоздание на первый урок, однако из-за этого у меня, соответственно, появилось больше времени, проводимого среди учеников школы. А учитывая вчерашний, так скажем, инцидент, в общем, не успел я еще даже дойти до школы, как ко мне буквально был прикован взгляд любого ученика, лишь, как и я сейчас, направляющегося в школу. Да о чем тут можно говорить, когда даже ученики, что ехали на машине, замечая меня, просили своих водителей притормозить и подъехать поближе к тротуару, впоследствии начиная либо просто глазеть на меня, либо вообще в наглую фоткать и снимать. Что же при этом будет вскоре происходить в самой школе, я старался не думать. И конечно же, это все меня сильно раздражало. Все-таки только-только внимание толпы ко мне после первого учебного дня начало спадать, а я уже вовсю начал ожидать и надеяться на то, как вскоре стану для всех рядовым учеником школы. Как тут такое, то, что буквально разом разрушило все мои ожидания и надежды. А ведь не факт, что это еще моя основная проблема, все же кто знает, что может вытворить тот выходец рода Картер или сам род Картер после произошедшего. И вот так, несколько будучи на негативе, даже с учетом недавнего шикарного секс-марафона с красоткой, я и добрался до школы, где все оказалось, как я и ожидал. И если кратко, то просто не было такого ученика, что хотя бы раз не взглянул бы на меня. И пускай я могу понять их поведение, но лично мне от этого легче не становилось. «Как тебе популярность?» — подколол меня Тася, придя в класс чуть позже меня. «Замечательно», — ответил я с максимально каменным лицом и безразличным голосом. Слов не хватает описать радость. Оно и видно, улыбнулся он еще ярче, видя мое недовольство. Шутник, блядь. В итоге, ко всему прочему раздражению, еще и Тося на протяжении всего учебного дня продолжал меня подкалывать на эту тему. Впрочем, в остальном день был предельно спокойным. На первой же перемене ко мне подбежала та девушка с каштановыми волосами, взяв у меня написанную еще дома расписку о том, что я отрекаюсь от владения ею, после чего, проверив ее и убедившись, что все в порядке, она низко поклонилась и, улыбаясь до ушей, попрощалась и убежала в свой класс. Следом пересекся на следующей перемене взглядами с блондиночкой, чье имя я тоже так до сих пор и не узнал. Она снова сразу же отвела от меня взгляд, сделав вид, что мы не знакомы, только при этом в ее реакции будто проскользнуло что-то еще, смущение, кажется, ну, по крайней мере, мне так показалось. После этого, на большой обеденной перемене, мы пересеклись с Карен, Таней и Стеллой, но ввиду конфликта их группы с Тося, не стали сближаться и тем более садиться вместе за один стол. К тому же Карен почему-то вновь обиделась на меня, не помахала в ответ и даже нарочно не смотрела в мою сторону. По окончании уже обеда следом спокойно прошло еще пару уроков и перемен, но вот потом, я и забыл, что у нас сегодня этот урок, простонал я, переодеваясь в спортивную форму. Чувствую, будет крайне весело, усмехнулся лишь на это Тося, также переодеваясь в спортивную форму. Переодевшись же, мы вышли в тренировочный зал, где нас встречали уже сразу несколько учителей, отвечающих за разные боевые искусства. Ну а сам же урок, соответственно, и основывается на изучении этих самых боевых искусств. И именно этим мы и занимались на протяжении большей части урока. И конечно же, как и в случае с другими уроками, то, чему нас учили учителя, это самые, что ни на есть, основы, которые и без того знал почти весь наш класс, а потому урок вышел бы крайне скучным, если бы не одно «но». Та самая небольшая оставшаяся часть урока была посвящена схваткам один на один между учениками, чего я столь и боялся, ведь не прошло и нескольких секунд после объявления этой части урока. «Как, не против потренироваться со мной?» – спросил парень, подошедший ко мне. И вот в любом другом случае я бы сразу же отказал, сославшись на то, что буду тренироваться с Тося, сражаясь с ним совершенно не напрягаясь, но в этом случае я так, к моему большому сожалению, поступить не мог. А все потому, что подошедший ко мне парень, это тот самый парень, с которым мы вчера играли в баскетбол и который позже, в столовой, пытался мне помочь решить вопрос миром с выходцем из рода Картер. В общем, пускай я и отверг вчера его непрошенную помощь, тем не менее он пытался мне помочь, и это уже дорогого стоит. Да и к тому же, считая я даже иначе, в таком случае в нашем школьном обществе запомнили бы это все именно в таком свете, что если помощь мне, то в ответ милости можно не ждать. Короче говоря, отказывать было не вариант, вот только. Слушай, тебе ведь 17, да, да, и ты на третьем этаже и третьей ступени. Да, я кое-как вчера, на одном эффекте неожиданности, смог одолеть противника, взошедшего лишь на второй этаж и вторую ступень, а тут противник, что сильнее него считай раза в полтора, и это еще по самому минимуму, если смотреть. Слушай, при всем уважении, по-моему, у нас разные весовые категории, так скажем. Это не проблема. Я подготовился, сказал он, достав из кармана небольшую черную коробочку, что сразу открыл, показав ее наполнение из двух инжекторов. Специальные подавители, блокирующие все пассивные усиления от даров. Серьезно, он даже на такое пошел, но они ведь достаточно дорогие, уверен, что, при всем уважении, ответил он мне так же, как я чуть ранее, тебя это касаться не должно. Я хочу посмотреть, какая разница между нами, когда дело доходит до навыков владения боевыми искусствами. А то вчера ты своим выступлением напомнил мне и всем остальным, что концентрироваться только на развитии дара – не лучшая стратегия. Несколько мгновений на применение с происходящим и, вздохнув, я наконец произношу: «Хорошо, давай потренируемся вместе». Следом мы оба вкалываем себе по специальному подавителю и выходим на маленькую версию той платформы, на которой проходят дуэли. А потом начинается и сама тренировка, которую лично я бы так даже не назвал, ибо мне даже не пришлось сражаться в половину силы, дабы одержать безоговорочную и достаточно быструю победу. И проведя вот эту тренировку и вчерашнюю дуэль, я пришел к кое-какому осознанию. В роду Агнес уделялось куда больше времени на тренировки по боевым искусствам, чем в других родах, и, судя по всему, по большей части в аристократии в целом принято концентрироваться исключительно на развитии дара, совершенствуя по сути чистую боевую мощь, не заморачиваясь такими куда менее продуктивными вещами, как углубление в боевые искусства. Обдумывая это и отдыхая, я радовался, что более никому, кроме этого парня, не пришло в голову взять с собой специальные подавители, чтоб сразиться со мной. Правда, среди одноклассников все равно нашлось еще несколько тех, кто попытался уговорить меня на тренировку с ними, говоря, что, пускай у них и нет с собой специальных подавителей, но они зато не будут во время тренировки наносить удары в ответ и так далее. Разумеется, от всех этих предложений я все равно максимально вежливо отказывался, не желая становиться местным тренажером. Под конец же я и вовсе поставил точку в этом вопросе, уйдя не напряжно тренироваться с Тася в ожидании конца этого последнего на сегодня урока, что уже совсем вскоре наступил. А когда же я, попрощавшись с Тася, уже направлялся домой, мне наконец пришло сообщение от одного человека, что я ждал еще вчера, хоть в голове и понимал, что на решение этого вопроса может понадобиться в разы больше времени. Однако, то ли мое предложение столь заинтересовало этого человека, то ли мне просто повезло, а посему, уже сегодня у меня, вероятно, появится реальный шанс развить свой дар. Глава 24. Карен, раздался по дому мужской голос. Стоило только черноволосой девушке войти в него. Подойди, пожалуйста, к нам. Очевидно, девушка ожидала этого, но все равно не смогла сдержаться и издала печальный, усталый вздох, после которого, разувшись, наконец прошла в гостиную, где ее ожидали отец, мать и старший брат. Не хватало лишь, по ее мнению, одного парня, чтобы бы вся их семья оказалась в полном сборе. «Сядь, пожалуйста», указывая на диван, на котором уже сидела мама, произнес отец с удивительно серьезным настроем, что она видела у него крайне редко. Только одного взгляда на него ей хватило, чтобы понять, что разговор будет тяжелым. Но помимо него серьезное лицо также было еще и у матери, что, мягко говоря, нисколько не придавало ей уверенности в себе. И только старший брат в этот момент, сидя в кресле и листая что-то в телефоне, выглядел вполне себе расслабленным. По сути, не имея альтернативы, девушка послушно прошла по гостиной и села на указанное ей место. И стоило ей сесть, как от отца сразу же следом прозвучал следующий вопрос. «Ничего не хочешь нам рассказать?» И если до этого момента в голове девушки лишь зарождался ураган, состоящий из предположений, на почве которых может происходить данное семейное собрание, то как только она услышала этот вопрос, этот ураган вмиг развился до полноценного смерча. Для девушки было бы куда проще, если бы ее отец прямо спросил насчет того, что его интересовало. Таким образом она была бы хотя бы уверена, что случайно не расскажет ему что-то не то, за что ей после дополнительно влетит. Ну и также, за годы жизни под одной крышей с отцом, она прекрасно знала о нем один факт: если он задает расплывчатый вопрос, как сейчас, а не конкретизирует его, то это означает одно: он знает, как минимум, о паре моментах, которые она бы хотела скрыть. Иначе говоря, ей нужно было сейчас либо самой рассказать о какой-то паре моментах за эти последние дни, либо же, да нет, не особо, состроила она из себя дурочку, не желая лишний раз рисковать. Понятно. Неужели это касается даже вчерашней дуэли Эди с выходцем из рода Картер, о котором мы тебя не успели расспросить, потому что ты вернулась домой только в 11 часов ночи на такси, причем будучи в одной пижаме? За раз сразу две темы, пронеслось в этот момент у девушки в голове. Ну а что тут рассказывать? Для начала начни с того, почему ты вернулась домой так поздно и в одной пижаме. Надо было самой первой про дуэль Леди начать рассказывать, может, эта тема замялась бы сама собой, осознала девушка свою ошибку, быстро раздумывая над ответом. Ну, после дуэли я поехала вместе с Ади к нему домой, чтобы позаботиться о нем в случае чего. Он ведь получил такой сильный удар, и при этом не соглашался отправиться в больницу, сколько бы я его ни уговаривала. А когда оказались у него дома, сначала заснула Ди, а потом и меня потянуло в сон, ну я и заснула у него, перед этим переодевшись в пижаму, которую снова спрятала у него в шкафу. Усмехнувшись, спросил ее брат, но едва лишь он это спросил, как девушка тут же посмотрела на него и моментально изменилась в лице, одним своим видом говоря: «Скажешь еще одно слово, тебе пиздец. Увидев это и прекрасно уже зная на собственном опыте, на что способна его сестра, парень в это же мгновение перестал ухмыляться и поднял руки, тем самым говоря, что сдается. Однако хоть он и сдался, но этот вопрос замять у девушки все равно не вышло. Карен, тихо, нежно, но при этом же ужасно пугающе произнесла ее сидящая рядом мама, будь добра, ответь на вопрос брата. Да, я переоделась в пижаму, которую несколькими неделями ранее снова спрятала у него, не раздумывая и секунды, честно призналась девушка, пока по ее спине пробегали мурашки. Так-то лучше, уже без холода в голосе сказала ее мама, удовлетворенно кивнув. Понятно, а почему вернулась в такое время, уточнил отец. Зная Ди, уверен, что он не мог настолько сильно рассердился на тебя, что выгнал бы из дома посреди ночи. Тем более, за подобный проступок. А вот тут девушка запаниковала еще сильнее, резко засмущалась и буквально остолбенела на несколько секунд, вспомнив то, что произошло тогда между ей и спящим Эдди. А в том, что он в тот момент спал, она не сомневалась, всего одного его непонимающего взгляда на ее обиженное выражение лица ей хватило, чтобы этого понять. Но пускай он сам и не знает, что произошло, обижаться от этого она на него меньше не стала. Карен, обратилась к ней мама, увидев ее неожиданно странную реакцию на этот, казалось бы, обычный вопрос. А, ну, попыталась она быстро придумать причину, но так и не придумав в итоге сказала. Это я обиделась на него за кое-что. И на что же ты так обиделась, что уехала в такой спешке, даже не переодеваясь? Поинтересовалась ее мама, заинтересовавшись ее словами. Ну, смущалась она все сильнее, закрыв глаза, вспоминая те ощущения и те эмоции, что она испытывала в тот момент, пускай тебе сам эти потом это расскажет. Сжав кулачки, неожиданно громко и быстро выпалила она, вся, сама того не замечая, покраснев. И только открыв глаза и разжав кулачки, она поняла, как в этот момент выглядела со стороны. Вот так вот как-то, лишь сказала она, опустив голову, стараясь не смотреть никому в глаза. Некоторое время семья провела в тишине, обдумывая произошедшее, а потом, видя, как его дочь продолжает испытывать все нарастающее смущение, отец продолжил. «КХМ, показательно прокашлялся он в кулачок, привлекая к себе внимание всей семьи. Тогда на пока что закроем эту тему и перейдем к более важной теме, к дуэли Эдди. И тут у нас всех есть ряд вопросов к тебе, Карен, первый из которых – почему ты тут же не позвонила кому-то из нас, когда узнала о произошедшем в столовой? Почему я об этом с запозданием узнала от третьих лиц, работающих в школе, а не от тебя? Я просто банально забыла об этом. В тот момент я думала только о том, чтобы помочь Эдди выбраться из этой ситуации с минимальными репутационными потерями. А потому, сначала всю первую перемену искала его, но в итоге так и не нашла, а потом, когда нашла его лишь на следующей перемене, провела большую часть перемены с ним в кладовке, пытаясь понять, зачем он во все это втянулся, хотя мог с легкостью избежать этого. Когда же я после этого подумала, что надо позвонить тебе, пап, я поняла, что ты и так наверняка к этому моменту сам все уже узнал, так что звонить тебе было бессмысленно, вот поэтому и не позвонила в итоге. Ясно, высказался отец, нисколько не удивившись ответу дочери, явно и ожидая подобного. Айди, дай угадаю, в конечном счете втянулся во все это потому, что хотел избежать подобных случаев в будущем и при этом сохранить свое достоинство. Если кратко, да, примерно так он мне и ответил. Но я думаю, помимо этого, он преследовал еще одну причину. Он хотел заполучить репутацию в глазах учащихся. Из-за того, что я рассказал ему правду о его происхождении. Я так думаю. Мужчина вздохнул. Понятно. В таком случае, думаю, это было неизбежно, если не сейчас, то это произошло бы позже. Жаль лишь, что он так необдуманно рисковал. Я ведь думал, что он хотя бы чуть более обдуманно будет действовать. Ну, так ли он уж рисковал, неожиданно вновь заговорил светловолосый брат девушки. Это же Эдди, он всегда был хорош в боях, как Карен. И вон какое выступление в итоге показал вчера, уверен, сегодня в школе он из-за этого снова был самой обсуждаемой персоной. Пускай, зная его, он сам этому и вряд ли был рад. Какой же ты недалекий, когда дело доходит до битв, чванливо высказалась девушка, смотря на него. Карен, моментально упрекнула ее мать. Извини, тут же извинилась Карен перед братом, хотя в ее извинениях не чувствовалось и чуточку искренности. Но правда же, ты же такой умный, А как доходит до битв, не понимаешь банального. То, что у меня и у Эди есть талант к сражениям, совсем не означает, что мы всегда будем побеждать, имея даже малейшую возможность на победу. Это не так работает. Ты ведь можешь иметь талант решать математические задачи и вдобавок еще натренироваться этому, но все равно даже так ты можешь ошибиться даже вне самой сложной задачи из-за малейшей фигни, из-за того, что тебя кто-то отвлечет в этот момент, из-за того, что солнце вдруг начнет падать тебе в глаза, или из-за того, что тебе приспичит вдруг отойти в уборную. Вот так и в сражениях, ты никогда не можешь быть уверен на все 100%, что точно победишь, даже если до этого всегда побеждал. А тут еще для Ди был и новый противник, и первое сражение на такую большую публику. Да и ты ведь уже наверняка видел запись этой дуэли, между ними была банальнейшая огромная разница в чистых физических возможностях, из-за чего Ди даже не мог никак нормально его ударить, чтобы нанести этим ударом хоть сколько-то весомый урон. Так что, даже зная Ди и его талант к этому, я все равно была на взводе каждую секунду их боя, и не прекращая и на секунду, молилась за него и за его победу. А ты тут сейчас заявляешь такое так просто. А если бы ему не повезло, и именно бы в этом бою он наступился, что бы тогда было? А, не на шутку неожиданно распылилась она. Ты об этом, Карен, чуть подняла голос ее мама. И тут до девушки дошло, как она, сама того не заметив, чересчур сильно разгорячилась. Впрочем, в данном случае она даже не считала себя виноватой и уж точно не испытывала стыд. Все и так прекрасно понимали, что она в данном случае права. Однако, даже так, извини, все равно извинилась она. Да ничего, отмахнулся ее брат, я действительно так себе, мягко говоря, разбираюсь в сражениях, и вдобавок к этому отнесся слишком легкомысленно к произошедшему. Тут ты полностью права, без проблем признал он свою неправоту. Раз так, вновь заговорил отец, тогда давайте на пока что закроем эту тему, мы услышали от Карен все, что хотели, и разговаривать об этом нужно уже с самим Эди, который, как мне кажется, после произошедшего, вряд ли в ближайшее время сам к нам заглянет. Тогда, может, устроим ему семейный визит, неожиданно предложила мама. Я уже и не помню, когда мы вот так вот всей семьей последний раз у него собирались. Хорошие предложения, но все-таки не думаю, что ему это понравится. Думаю, он хочет сейчас немного отстраниться от нас и почувствовать себя чуть более самостоятельным. Честно говоря, не хочется этого признавать, но если так подумать, то, пожалуй, ты все же прав, дорогой. Наверное, ему сейчас нужно дать время побыть одному, чтобы примириться с правдой и подумать, что ему делать дальше. Мне тоже так кажется, тихо произнесла девушка. В таком случае точно на пока что закрываем эту тему. По крайней мере до тех пор, пока Эди сам не придет ее обсудить или же не наделает вдруг еще большие глупости, что маловероятно, но все же возможно, и сделав небольшую паузу, отец вновь перевел взгляд на девушку. Тогда последний вопрос к тебе, Карен, что еще один я думала, уже все, резко занервничала она про себя. Почему ты не рассказала нам о произошедшем позавчера со Стеллой? Зная тебя, ты должна была тут же побежать ко мне, прося помощи в решении этой проблемы. Однако, в этот раз этого не произошло, ты даже не рассказала никому из нас об этом, из-за чего мне вновь пришлось узнавать об этом от третьих лиц, работающих в школе. И уж не потому ли ты в этот раз в непривычной для себя манере промолчала насчет этого, что уже задумала как-то мстить Тася? И прошу тебя, отвечай честно, я ведь твой отец и люблю тебя, так поверю твоим словам. Тем не менее при этом твои действия повлияют не только на твое и мое будущее, но и на будущее твоей матери, твоего брата и возможно еще и на будущее Эди. Поэтому, прежде чем отвечать, подумай, пожалуйста, очень хорошо.